Раздавшаяся с моря канонада отвлекла ее внимание. В окно были видны дымки выстрелов на кораблях эскадры в узком проходе между Золотой горой и Тигровой. В это время, неожиданно, во внутреннем бассейне вырос большой столб воды, что совершенно озадачило Риву. «Что это такое большое могло упасть в бассейн?» — недоумевала она. Черный столб дыма, появившийся у вокзала и сопровождавшийся грохотом взрыва, открыл ей истину. «Кто-то стреляет!» — в испуге вскрикнула она. «Японцы, японцы, война, русские!» — залопотала служанка. «Какая война? Что ты городишь? Носю японцы море воевал! Что же ты до сих пор молчала, дура?» — обозлилась Рива. «Война!» — она молчит, как истукан. «Когда ты поумнеешь? Всякий вздор рассказывает, а о войне молчит!» Торопливо одевшись, Рива вышел на улицу. На набережной нового города собралась толпа, с любопытством наблюдавшая за ходом боя. Яркий солнечный день был так хорош, что не верилось в начало страшной войны. Происходивший бой воспринимался большинством зрителей как боевое учение, и только когда один из снарядов, взорвавшись около берега, осыпал толпу осколками, люди в панике бросились бежать. Рива увидела матроса с ретвизана и начала расспрашивать о случившемся. — Война, барышня. Японец ночью на нас неожиданно напал, — мрачно ответил матрос. — Потери большие. Двое без вести пропали, до троих сейчас в госпиталь привезли. Матрос или офицер? Все матросы. Разве сейчас кого-нибудь из офицеров ранит? Так и жарит японец по ратвизану и цесаревичу, — разговорился матрос. А почему они приткнулись к берегу? Чтоб, значит, не потонуть. Как потонуть? — испугалась Рива. Ночью японец подорвал с носа ратвизана до скормы цесаревича, а палладу прямо против машинного отделения. Их отвели на мелководье, а японец теперь хочет их добить. Но наши корабли и береговые батареи тоже не молчат, здорово бьют по японцу. Должно быть, скоро отгонят его от Артура, — пояснил матрос. Рива была расстроена всем услышанным. Она подумала о своем возлюбленном, лейтенанте Дукельском, который находился на Петропавловске. — На Петропавловске все благополучно, — осведомилась она. — Покуда ничего плохого с Петропавловска не слыхать. Бой на море уже закончился. И толпа вновь собралась у пристани, к которой то и дело подходили катера с различных кораблей эскадры, подвозя раненых. Стонущие, забинтованные фигуры вызывали тревожное любопытство толпы. Все старались поближе протиснуться к носилкам, узнать фамилии раненых, обстоятельства ранений. Вместе с ранеными выгружали и трупы убитых, покрытые Андреевским флагом. В толпе закрестились, кто-то всхлипнул. Рива тоже взволнованно засморкалась и стала разыскивать знакомых офицеров. Наконец она увидела развощекого мичмана Андрюшу Акинфеева, хотя Рива и не была с ним знакома, но ввиду исключительных обстоятельств решила обратиться к нему. — Подвезите меня к эскадре, господин мичман, — попросила она. — Простите, сударыня, но женщинам на боевом корабле во время боя не место, —— сурово отрезал мичман. — Да я на корабле не хочу, мне только посмотреть на эскадру. — Любопытство праздное, сударыня, — был неумолим Акинфеев. В это время подошел знакомый лейтенант Малеев с броненосца Севастополь. Увидев его, Рива повторила свою просьбу. — Куда же я вас повезу, Ривочка? — Только до прохода. — Оттуда я взгляну на эскадру, а затем пересадите на обратный катер. — Идет. — Андрюша, — обратился лейтенант к Акинфееву, — сообщи Юрасовскому, что нам с тобой перевод на страшный уже оформлен. Прошу, Ривочка, занять место на катере. Чур, дальше Тигрового не везу. — Хорошо, — согласилась Рива. — Отваливай, — скомандовал лейтенант, и катер заскользил по гладкой поверхности бухты. Старый новый город, разделенный долиной реки Лунхэ и горой Перепелкой, как бы жмурясь под яркими солнечными лучами, задумчиво смотрели в подернутые легкой дымкой тумана тихие воды залива. Рива молча слушала рассказ поехавшего вместе с ними Акинфеева о ночной атаке японскими миноносцами русской эскадры. Катер пристал к небольшой пристани у прохода между низкой песчаной косой тигрового хвоста и гранитной громадой Золотой горы. Эскадра уже втягивалась на внутренний рейд. Первыми прошли миноносцы, и среди них страшный, на который ссадились с катера Акинфиева. Крепко пожав Малееву руку, мичман сухо козырнул Риве. Его надутый вид был так смешон, что и Малеев, и Рива рассмеялись, и Рива дружески протянула юноше руку. Покраснев, Акинфиев чуть пожал ей руку и стремительно поднялся по трапу на миноносец. За миноносцами шли легкие крейсера «Навик» и «Баян». За ними на буксирах медленно проплыли громады броненосцев. Когда с катером поравнялся Петропавловск, Рива стала внимательно вглядываться в стоящих на палубе офицеров. Вскоре на командирском мостике у самого его края она разглядела рослую фигуру Дукельского. Рива усиленно замахала носовым платком, стараясь привлечь его внимание, Малеев передал ей мегафон. — Привет, Ривочка, я сегодня у тебя обедаю! — весело прокричал лейтенант в мегафон. — Жду! — неожиданно громко ответила она и замахала своим мегафоном в знак приветствия. Петропавловск медленно проплыл мимо них. Добравшись до дому, она немедленно приняла за приготовление обеда. С Дукельским ее связывало старое знакомство. Еще в 1901 году она, увлеченная общим потоком всевозможных коммерсантов, авантюристов, спекулянтов, покинула родную Одессу и вместе с заведением мадам Шнеерзон отправилась на Дальний Восток на пароходе «Владимир», на котором ехал лейтенант Дукельский. Предприимчивая мадам Шнеерзон уже в дороге развернула деятельность своего учреждения, но Рива заболела ангиной и не могла принимать кавалеров. Мадам тотчас же объявила ее лентяйкой, притворщицей, и стала так преследовать, что доведенная до отчаяния Рива в Красном море пыталась выброситься за борт. Об этом происшествии узнал весь пароход. Дукельский, узнав о случае с Ривой, решил выкупить ее у хозяйки. Почему это взбрело ему в голову, он и не смог бы объяснить и сам. Дукельский был не злым человеком, но оставался весьма далеким от всякой сентиментальности. Он предложил мадам отступного за Риву и привез ее в Порт-Артур, где нанял для нее маленький домик. Было около 3 часов, когда лейтенант позвонил в передний, Рива сама открыла ему дверь. Вручив ей свертки с покупками, он прошел за ней в небольшую столовую, убранную в восточном стиле. Куин Сан поспешила накрыть на стол. — Ну, Жоржик, рассказывай, что и как произошло за эти 2 дня? — спросила Рива, усаживая Дукельского за стол. — Что произошло? —